Слава, да. А ты елку нарядил уже? Не звони сюда. Ну, нарядил. Не звони сюда, дефективно. У меня для тебя есть волосатая елка, на ней будешь играть, блядь, как на флейте. Зачем волосат? Да я ты что, пидорас, что ли? Слушай, а как ты пидором стал? Ты мне расскажи ты честно. Да, одни волосатые елки на уме, ну ты сам пидорас. А, как ты стал пидором? Ну? Я не пидор. Ну, а кто ты, гомик просто? Нет, я девушек люблю. А кто? Гей? Нет, я нормальный мужик. На полставки, ну ты хоть ты мне звонишь, если ты нормальный. Я тебе говорю, не звони, не беспокой, ты делаешь вид, что нихуя не понял. Почему ты пидорас? Почему ты только волосатый? Ну это у пидорасов, потому что они хуй сосут, у нее от этого мозги, блядь, просыхают. Пидорас. Абсолютно усыхает мозги, блядь, у пидоров. Ты думаешь? У них в хуй весь мозг уходит. Тебя часто на волосатых ракетах катают? Это вот тебя, блядь, катают, пидоры, блядь. Я смотрю, уже давно катают. Да я не пидор. Слава, вылечи меня. Только веревка намыленная тебя вылечит. В следующей жизни... Хреновый может, ты врач, конечно. В следующей жизни, может быть, тебе получится. А почему ты такой хреновый врач, а? Что не можешь меня вылечить? Потому что я хрены хуи лечу, поэтому я хуёвый врач. Да, хуи. Не звони сюда. Ну я-то не хуй. Слава, я вот хрен на огороде посадил. Слушай, ты, многомобильный, хуем пришибленный, не звони, я занят. Слышишь, я хрен, говорю, на огороде посадил, он мне... Слава, ты же говорил, что хрены лечишь. Нет, что мне с хреном делать? Тебе нужно лечиться в Грузии, там тебя вылечат быстро. Я тебе говорю, у меня хрен. Колсобу езжай, там тебя вылечат. Я на огороде хрен посадил. В Грузию езжай, ебаный в рот, там тебя вылечат. Что делать? А зачем в Грузию-то? В Грузию, там таких лечат, как ты. А как там лечат? Массажем? А ты посмотришь как, тебе точно поможет, блядь. Массаж там делай. Да. Слава, пошли во второе дыхание водку жрать. Тебе кожаным ножом надо лечить. Зачем? Не надо мне им лечить. Через дымоход, блядь. Когда ты работаю точно... на Снегурке. Да точно тебя мозги на место встанут. Я говорю, в Грузии в Цалтубе тебя лечат. Ну поработай, такие... у нас Снегурка. Вот у нас тебя нужно в Грузию, блядь, Слава, на лечение отправить. А ты оделься, грузинская Снегурка. Так ты мне так и не ответил. Кроме тебя и меня... Жопу замонстериной.